Гольца хромает. На самом-то деле наш глаз имеет способность уплощаться и удлиняться за счет работы окологлазных мышц. Двух пар прямых, верхняя и нижняя, боковая, средняя, и косых, верхняя и нижняя. Если представить наш глаз, точнее, глазное яблоко в виде мячика, то работа прямых мышц превращает его в мячик, на который кто-то сел, делают его немного плоским. Косые же трансформируют в мячик для регби, сжимают его в поперечнике, и глазное яблоко как бы удлиняется. Между прочим, именно от силы или слабости этих мышц, окологлазных, и зависит острота зрения. Когда по какой-то причине спазмируются косые мышцы, развивается близорукость, а если перенапрягаются прямые, то у человека признают дальнозоркость. А доктор, к которому пришел человек, предлагает подчас только одно средство – очки, оптические костыли, как они говорят. А нужны ли человеку в данном случае эти костыли? Ни в коем разе, я так считаю, да я уверен в этом. Давайте-ка для себя сравним оптические костыли и костыли обыкновенные. Представим, что какой-то человек сломал ногу или потянул связки. Он покупает тогда костыли и начинает ходить с этими подпорками. Если он с ними будет ходить долго-долго, как вы думаете, что произойдет с мышцами? Они атрофируются. И когда человек захочет от костылей избавиться, попытается нормально ходить, ему станет неудобно, непривычно, и он, чтобы себя не утруждать, так и будет продолжать с этим костылем шкандыбать. Так что мышца не атрофировалась, ее тренировать надо. А когда мы надеваем очки, читая оптические костыли, и ходим все время в них, что происходит с нашими окологлазными мышцами? То же самое. Атрофируются они. Вот такую теорию выдвинул Уильям Бейтс. А потом он и множество его учеников проверили ее на практике. И когда я прочитал эту маленькую книжечку и стал выполнять упражнения, мое зрение стало постепенно улучшаться. Правда, когда я первый раз проводил занятия без очков, учеников своих я, что называется, в упор не видел. Конечно, было не очень удобно, было нелегко, а потом привык. Только не считайте, что у меня легкий случай был. Мои коллеги не дадут соврать. Подтвердят, что я всю жизнь ходил в достаточно сильных очках и частенько болел. И коллегам очень часто приходилось из-за моих болезней менять расписание уроков. Так вот, стал я заниматься, и зрение мое стало улучшаться. Но на каком-то этапе вдруг почувствовал, что топчусь на месте. Стабилизировалось зрение, а прогресса дальнейшего нет. И тогда я понял, какой метод мне поможет. Метод, которым пользуются все великие люди. Вести дневник. Мы, учителя, это очень поощряем. Когда меня мои ученики спрашивали, можно ли писать шпаргалки перед экзаменами, я говорил, что не можно, а нужно. Я предлагал своим ученикам писать шпаргалки. Другое дело, удастся ими воспользоваться.